Ну вот, собственно, я хочу изложить ту самую позицию, которую выработал мне в процессе духовного поиска, после того, как Господь меня оставил жить на земле вот в апреле 82 года, когда был при смерти. Представления о православии у меня тогда практически никакого не было. Я единственное понял, когда вышел из предсмертного состояния, что Бог оставил меня на покаяние, что тот мир реально абсолютно существует, и в любом случае в процессе этой жизни каждый человек перед ним, перед Богом предстанет 100%, обязательно. Вот это я знал абсолютно точно на 100%. И мне хотелось понять, что же за это духовное учение, в котором, в общем-то, с точки зрения крещения я был, в общем, посвящен с детства, но не знал ничего по этому поводу, время было сложно, никто меня этому не научил, и вот только стал познавать православие после того, как побывал при смерти. Представления сложились у меня таким образом. Ну, во-первых, надо представление иметь о Боге, кто такой есть Бог. Некоторые считают, что в частности вот в атеистических, так сказать, учениях говорят о том, что Бог, ну, это такое заблуждение, это представление у некоторых людей, что Бог это такой, как дедушка, который сидит на облаке, тут там или пряники раздает, или наказывает кого-нибудь. Это, конечно, представление абсолютно неправильное. Оно чисто материалистическое, абсолютно ничем не обоснованное. Это попытка свести понятие о Боге каким-то античным, так сказать, представлением об их лжебожествах. На самом деле Бог – это есть Творец всей Вселенной. Вселенная здесь имеется в виду это все, что имеет место в космосе, в мире, везде. Вот все, что мы видим и на Земле, все, что мы видим и над, так сказать, нашей планетой, в пределах всего пространства и времени, которое есть вот, в совокупности, это все есть творение Божие. Все это создано именно им и создано с одной единственной целью. Во-первых, Бог – существо, ни в чем не нуждающееся. Он чистый дух. Он не является материальным субъектом. Он ни в коем случае не является частью этого мира, который есть у Вселенной. Или этот мир ни в коем случае не является частью Бога. По сути дела, Бог своим сознанием восхотел, чтобы появились другие сознания, живые, свободные души ангелов и людей, которые разделили бы с ним радость бытия. То бишь, вот смысл творения всей этой колоссальной структуры мира, всей Вселенной. Богу захотелось, чтобы кроме него кто-то тоже имел бытие. Сам же Бог не укладывается в обычные наши человеческие представления и рамки. Почему? Потому что некоторые задают, вот, например, специфические такие вопросы, они абсолютно глупые, я бы сказал. Почему? Они говорят так: а откуда же взялся Бог и где он находится? Во-первых, говорить о том, что что-то откуда-то взялось и где-то находится, можно только в смысле, если это материальный субъект, понимаете? Что такое время? Это скорость течения материальных процессов. Что такое пространство? Это место расположения одного материального объекта или субъекта по отношению к другому. Если нет материи как таковой, то бишь нет никаких объектов или субъектов, если нет никаких материальных процессов, значит, времени и пространства тоже не существует, их просто нет, они отсутствуют. Но сознание Бога вне времени и вне пространства, поэтому его бытие мы познать логическим путем не в состоянии, поэтому это нами воспринимается с помощью веры. Мы знаем, что по картине мы можем определить художника. Вот мы смотрим на картину и видим, да, вот это вот Ивазовский написал, или там вот эту вот картину написал Репин. У них явные отличия в их художественных приемах, так сказать, и так далее. То бишь, у каждого есть свои какие-то творческие проявления, и они не одинаковые с другими, они разные. Так вот, Бог, сотворив этот мир, всем этим миром свидетельствует о том, что Он его и создал. Если бы не было Бога как такового, то не было бы мира как такового. Потому что существование мира противоречит вообще даже элементарным законам физики, которые мы с вами можем изучать даже в школе, в институте и так далее. То есть, по сути дела, должен быть только хаос, если бы и было что-то. Понимаете, в чем дело? Был только хаос. И ни в коем случае не было бы сложных существ, не было вообще жизни как таковой. Ни в коем случае не было бы никаких процессов, во Вселенной, которые могли бы что-то созидать. Понимаете, в чем дело? Ведь по второму закону термодинамики энтропия не убывает. Процесс распада только может возрастать, понимаете? Но убывать он не может никогда. Но это определяется разными теориями физическими. В частности, теория Хаббла говорит о том, что был большой взрыв. Там говорится как, что вот не было ничего, был вакуум, то есть это как бы высокоэнергоёмкое самое, что существует. Ну и не было там никаких частиц, фотонов света, никакой другой материи. И вдруг этот вакуум взрывается, и в процессе деградации вот возрастает все, что мы видим с вами. В процессе взрыва возникает весь сложный мир, и возникают, значит, все и живые существа в конечном итоге. Все было, конечно, хорошо, но у нас во время взрыва, который возникает где-то на Земле, цветы почему-то не вырастают, и почему-то сложная структура не возникает. Что можно сказать по поводу теории? Она отличается от того, что говорит, например, нам Библия, что он говорит Бог, тем, что предполагает наличие какой-то специфической энергии, вакуумной хотя бы, да, той же самой, которая имела место до того, как возник этот мир. Тогда откуда взялась эта энергия? Понимаете? Ну, мы прекрасно понимаем, что в Библии Бог говорит по-другому. Он говорит, что вначале сотворил Бог небо и землю. Не имеется в виду, что из когда-то существующей энергии Бог сотворил небо и землю. Нет. Вначале, когда не было ничего. Вот просто ничего. Ни вакуума, ни вообще ничего не было. Ни времени, ни пространства. Пустота. И вдруг возникает небо, и возникает земля. Имеется в виду небо – это колоссальный небесный мир. Это не то, что небо у нас над головой, не в самом виду. Колоссальный небесный мир, пишет ситуация, который потом Господь населил сущностями, большая часть которых называется ангелы. Есть сущности, которые неведомы нам, они там существуют в этом небесном мире, но большая часть называется ангелы или вестники, в переводе на русский язык. Сущности, которые возвещали людям волю Божию, помогали им по Божьему благословению в тех или иных случаях. Они имеют определенные чины ангельские. Об этом пишет Дионисий Ареопагит, об этом известно из святоотеческого учения. Вот, ангелы были созданы Богом существами свободными. Они не были роботиками такими, которые должны были все выполнять исключительно по какой-то заданной программе. Но будучи абсолютно свободными, пребывая в радости, пребывая в любви, пребывая в Богообщении, они постоянно развивались, постоянно стремились к Богу приблизиться своей любовью, постоянно стремились обрести полноту радости бытия в этой вселенной. То есть процесс развития ангелов, конечно, имеет место. Они ничем не были скованы и имели абсолютную свободу, которой могли пользоваться. То есть ангелы пламенели к Богу любовью, по мере большего пламенения или меньшего пламенения этой любовью к Богу, приближались к Нему. Но как можно представить себе бесконечное развитие? Трудно представить человеку такую категорию, как бесконечность. Да? Но есть в математике формы, которые описывают немножко. Это график логарифма. Асимптота это называется. В общем, мы понимаем прекрасно, что этот график, он будет бесконечно приближаться к координате, никогда с ней не сольется. Вот таким образом, вот как бы по этому графику можете представить, как вот душа ангела или человека, она может развиваться бесконечно, не имея пределов в этом развитии, потому что Бог не может быть ничем ограничен. Потому и приближение к нему никогда не ограничится. Но слияние ни ангела, ни человека с Богом, сказать, что стало тождественным сочетание человека и Бога, и ангела, и Бога, то есть, что личность слилась, этого не будет никогда. Творение остается творением, Бог остается Богом. Он может благодатью обожить свое творение, но равным Богу не может быть никто и никогда. Вот поэтому-то мы прекрасно понимаем, что небесный мир – это уникальная структура. Тоже апостол Павел, например, описывает, который был там в Царстве Небесном, говорит, что и даже на ум не может прийти такая красота того мира. И та радость, которую испытывают находящиеся там, и любовь. Нужно представить себе не в состоянии, как там все это устроено. А устроено действительно Богом для того, чтобы была возможность гармоничного развития, была возможность любить, радоваться. Понимаете? Вот смысл. Это смысл творения. Бог переносит абсолютно на человека. Что у ангелов, что у людей смысл творения именно таков. У ангелов прошла в свое время определенная, ну, можно сказать, и трагедия. Почему? Потому что один из высших ангелов, херувим по имени Люцифер, созерцая свою собственную душу, он решил, что он прекрасно управляет своей собственной душой. И в связи с этим он подумал в себе греховную мысль, то бишь он своим творческим началом создал первый грех во Вселенной. Он создал гордость, он сказал: «Я как Бог», то бишь он возгордился. И как только он возгордился, он также потерял сразу же и радость, и потерял любовь, и благодать Святого Духа покинула его существо. Он стал пустым, несчастным существом, который замкнулся сам на себе, и в древних мистических картинах дьявол изображает как змея, который кусает себе за хвост. И, в общем-то, отпав от Бога и не раскаявшись в своем печальном деянии, он оторвался от пути духовного развития, он оторвался от любви и радости Божией и стал первым ангелом тьмы. Почему ангелом тьмы? Ну, например, мы видим, как луна отражает свет солнца и светится у нас на небосводе. Вот точно так же души ангелов и, кстати, первых людей тоже, они отражали свет Божьей благодати, а это единственный вид энергии, который Богом не создан, а исходит от его сознания. И вот когда благодать наполняет существо, например, ангельское или человеческое, это существо светит вторичным светом, как луна отражает свет солнца, светится. Так же точно ангелы и люди, отражая свет этой благодати, светились и называются ангелы света. Да? И когда отпал Люцифер от Бога и стал замкнутым на самом себе, и потерял радость и любовь, и благодать покинула его, потому что Бог никогда не навязывается. Благодать в этом случае очень тонка и ревнива. Тут же он, потеряв благодать Святого Духа, перестал светиться, перестал своей душой отражать свет Божества, то есть благодать Святого Духа. И ничему он не мог уже радоваться, никого он не мог уже любить. Он стал получать разные производные от своего греха, который создал своим творческим началом. Гордыня породила тщеславие, самомнение, самооправдание, злобу, зависть, уныние, отчаяние, ропот. Целая плеяда грехов возникла как из корней из этого, так сказать, страшного греха гордыни. И в конечном итоге он выродился в садиста, он стал существом, ненавидящим всех и вся. Он подбил на этот опыт третью часть ангелов, они послушали его, отпали от Бога, так же стали называться ангелами тьмы, потому что также перестали светиться своими душами. Они стали, вот сейчас у нас в повседневном обиходе, называться демонами, а первый падший ангел Люцифер стал называться сатаной. Как описывают святые отцы, вот данное печальное, так сказать, происшествие, которое было там, вот, в Царстве Небесном. Архангел Божий Михаил возревновал любовью к Богу и видит такое безобразие, что, так сказать, ангелы отпадают от Бога. При этом ложном специфическом опыте Люцифера он восстал и сказал: кто как Бог? Никто не может быть как Бог. И своей любовью, и с помощью и других ангелов низверг Люцифера из мира небесного в мир поднебесный. А поднебесный мир – это наш видимый космос, который мы с вами можем наблюдать, смотрев вверх. Но там демоны находятся в очень большом количестве.